Да, надо. Пошли. Ну дай сперва надеть шляпку. Ночь холодная, а сзади на твоей мотоциклетке и вовсе продрогнешь. Теодора взяла с вешалки свой берет с помпонами, с шотландки и в сине-зеленую клетку и надела перед бедермейровским зеркалом, затем туго обмотала шею шарфом. Из обоих карманов темно-синего зимнего пальто она выудила по шерстяной перчатке и сообщила: «Я готова». Они вышли из квартиры Мандельбаумов, и Вилли прикрыл за собой дверь. На площадке они задержались. Он взял Теодору за плечи и нежно развернул лицом к себе. «Так значит, Теодора, между нами все ясно? Ты пойдешь со мной под венец?» С выражением абсолютной серьезности на лице она церемонно кивнула, однако в ее светло-зеленых глазах плясали веселые искорки счастья. «Да, Вилли, да на оба твои вопроса. И я напишу про это в Лондон тете Кэти. Она моя единственная родственница и будет рада узнать, что я помолвлена и выйду замуж. А я сообщу папаше, когда он вернется из Франкфурта. Я скажу ему еще, что не поеду в Америку, без тебя не поеду». И мы должны будем достать визу и для тебя. Я останусь в Берлине до тех пор, пока мы не сможем вместе поехать в Бруклин к дяде Натану. Она улыбалась и кивала, и взяла его руку в свои. И так, держась за руки, они спустились по крутой лестнице и прошли через вестибюль доходного дома. Когда Вилли открыл дверь парадного, Теодора напряглась и стиснула ему руку. «Ты слыхал?» «Кажется, это был звук выбитого стекла». «Да, так оно и есть. Надеюсь, это не взломщик, который пытается ограбить ювелирный магазин господина Мандельбаума. Я, пожалуй, пойду погляжу. Жди меня здесь». «Нет, не уходи, Вилли, не уходи. Это опасно», — крикнула она. Он пропустил мимо ушей ее слова и выбежал на узкую улочку, но тут же столкнулся со штурмовиком. Тот стоял и глазел на дом. Штурмовик схватил Вилли за руку выше локтя и дернул. «Куда прешь, болван неуклюжий?» «Я очень извиняюсь», — вежливо сказал Вилли, норовя вырваться из крепкой лапы, но безуспешно. «Отпустите меня, пожалуйста». В ответ штурмовик сжал ему руку сильнее и уставился в лицо Вилли, слабо освещенной из оконца над дверью парадного. «Чего это я должен тебя отпускать? А может, ты еврей, откуда мне знать? Этот дом еврейский? Ты еврей?» Теодора прислушивалась со все нараставшей тревогой и дольше не могла себя сдерживать. Она выскочила на улицу до того, как Вилли успел ответить на вопрос штурмовика и выпалила, очевидно, не самое подходящее к случаю. «Отпустите его!» — закричала она, подбегая к нему. «Отпустите сейчас же!» — голос ее дошел до визга. «Мы ничего не сделали!» «Сделали, раз вы евреи! Вы кто, грязные, вонючие евреи?» Он осклабился и стал садистски выворачивать руку Вилли, заводя ее назад, покуда Теодора не зажмурилась и не ахнула от ужаса. Вилли стиснул зубы, но не вскрикнул от пронзившей его острой боли. «А ну, признайтесь живо!» — рычал штурмовик. «Это жидовский дом, и вы оба жиды!» «Мы не евреи! Что вы несете?» — воскликнула Теодора. С чрезвычайным высокомерием она выпрямилась во весь свой малый рост и бесстрашно осадила немца. «Я Теодора Мария Тереза Шмидт, а это Вильгельм Браун. И оба мы добрые католики, истинные арийцы», — шпарила она без заминки. «Да, и мы истинные нации». Она выбросила вперед руку в нацистском салюте и, переведя дух, выкрикнула: «Хайль Гитлер! Да здравствует наш великий фюрер! Да здравствует Третий Райх!» Штурмовик изумленно вылупил глаза.